Но не время было жалеть себя. Тот, кого настиг нож, свалился как сноп, но другой уже шевелился, пытаясь поднять свой маузер. Сжав зубы от боли, Андерс ударил ногой изо всех сил. Удар носком ботинка пришелся в затылок. Бандит отлетел к стене и больше не шевелился. Андерс открыл рот, чтобы перевести дыхание. Его бок корежило болью. Пуля прошла сквозь бок над бедром. Пальцами он ощупал рану. Судя по всему, были затронуты только мышцы, наименее страшное из того, чего он боялся. Как бы там ни было, теперь об осмотре квартиры и речи быть не могло. Два выстрела должны были поднять чертовский переполох, и полиция не заставит себя ждать. Зажав носовым платком рану, Андерс вытер рукавом рукоятку ножа, потом, проверив карманы нападавших, он сунул их бумажники себе. Его одежда была испачкана кровью. В таком виде трудно остаться незамеченным. Он быстро снял габардиновый плащ с оглушенного и набросил его на свою непромокаемую куртку. На лестнице пока никого не было. По-видимому, жители дома предпочитали дожидаться прибытия стражей порядка у себя. Нужно сматываться как можно быстрее и предпочтительно по-тихому. Андерс направился на поиски кухни. Как он и надеялся, у квартиры был черный ход. Зажимая бок рукой, чтобы рана не кровоточила, он вышел. На служебной лестнице был даже лифт, стоявший на шестом этаже. Напрягая слух, чтобы услышать сирену полицейской машины, Андерс вошел в кабину и нажал на кнопку первого этажа. Спуск показался ему бесконечно долгим. Внизу был небольшой вестибюль с отдельным выходом. И никого. Андерс осторожно выглянул на улицу, слегка приоткрыв дверь. На улице никакой толпы. Небольшой фургончик стоял во втором ряду. Его рана давала знать о себе все сильнее, и Андерс уже готов был его позаимствовать. Но это был ненужный риск. Вдруг вернется водитель. Стараясь идти как можно ровнее, он направился к сене. Полицейский фургон появился в конце улицы в тот момент, когда он сворачивал на улицу Анатоль Франс. Ему оставалось совсем немного. БМВ стоял на месте. Не теряя ни секунды, Андерс сел за руль и поехал в сторону площади Конкорд. Никогда еще дорога до Нейи не казалась ему столь долгой. Кровотечение прекратилось, но ему казалось, что весь левый бок, онемев, превратился в стальную пластину. К счастью, пробок не было. Домой он добрался весь в холодном поту. Беатрис уже не было, и Андерс счел, что это к лучшему. Он прекрасно представлял себе ее восторг при виде его в крови с головы до ног. Выпив глоток Old Crow для восстановления красных кровяных шариков, он снял телефонную трубку, чтобы связаться со Стефаном Марле. Выяснение отношений может быть бурным, но еще хуже этого не сделать. А потом он сможет предаться самой тяжкой части удовольствия. Если ожог вокруг раны и может заменить антисептик, все же нужно ею как следует заняться. Стефан Марле приехал, когда Андерс начал изучать содержимое бумажников с улицы Бельшас. Он, казалось, был удовлетворен увиденным. «Ну как?» Андерс вздохнул. «Чуть левее или правее было бы хуже», — ответил он. «А так дело нескольких дней». Его друг-медик, живший неподалеку, уже заходил,